наша личная жизнь. На любом этаже, на четыре замка, это значит уже не время любить. Все пересчитай, перестрой, перестреляй. На панели у Кремля знает каждая, блядь. Здесь хоть все перебись, но пятью пять будет пять. И сколько ни пой, сколько ни ори, сколько ни пей, сколько ни торчи. Дважды два будет два, трижды три будет три. Арифметика простая, ты со мной не крути. Здесь не время любить, не время любить. А те, что впереди и вроде за тебя, но так уж закрутили, что выебли себя. А теперь для души найти ураган. Зацепи меня с собой, зацепи всех ребят. Вознеси до небес, и пускай себе летят на четыре стороны. Кто куда, кто с тобой, а кто нихуй не понял, отпусти их домой. Здесь сколько ни бой, сколько ни ори, сколько ни пей, сколько ни торчи. Дважды два будет два, трижды три будет три. Арифметика простая, ты со мной не крути. Не время любить, не время любить, не время любить, не время. Как сплошной некролог, оторви себе глаза и глаза.